Глава 32. «Ваше Величество, прошу простить меня, но я уже не могу хранить чужой грех, даже если вы обещали мне титул». Жалобно пропищала в сторону камелии девушка, затем она повернулась ко мне. «Ваше Величество, я и у вас прошу прощения за грубое отношение, когда жили еще во дворце Хайгардена», произнесла она дрожащим от волнения голосом. Я с удивлением посмотрела на нее. Зачем она просит у меня прощения? В воспоминаниях Изабеллы я не видела ее. «Камелия, моя лучшая подруга еще с Академии, так как она была бастардом. Ее не признавали ни в королевской семье, ни в семье маркиза Альберона. Она хотела доказать всем, что чего-то стоит. Когда король Александр, на тот момент наследный принц, посетил наше королевство, она решила напоить его и, конечно, возлечь с ним. Но Камелия не учла один момент. Наследник уже был помолвлен. То есть, даже если бы он захотел взять ее в жены, король Хайгардена мог лишить его трона. Она так и осталась в фаворитках. Как только король Александр взошел на трон, он привез Камелию в свой дворец. Девушка начала сначала. Видимо, решила осветить эту порочную связь на публике. Королеву король уже избегал. Тогда Камелия поделилась секретом. Она его опоила зельем из неведомой страны, которое привез пират Барбадос. «Молчи!» — завизжала Камелия. Она готова была броситься к своей подруге, но рай не дал ей. Гости придвинулись ближе. Их заинтересовали слова девушки. Перешептывания затихли, пока они ждали ее откровений. Местные аристократы, как и наши послы, смаковали каждое слово, сказанное подругой Камелии. Девушка глубоко вздохнула, собираясь с духом, перед тем, что собиралась рассказать. В ту же ночь король Александр зачал с ней ребенка, но случился выкидыш. После Камелия не смогла понести от короля. Она хотела привязать его к себе еще больше, поэтому постоянно критиковала графиню Савуи, таким образом отвращая от нее. Призналась подруга Камелии. Было видно, что ей было тяжело. А потом она тайно встретилась с графом Олдерком из королевства Солярис и зачала нынешнего наследника. Узнав об этом, король Соляриса шантажировал Камелию и таким образом давил на нее, получая военные поставки, сделав из Хайгардена неофициальную вассальную страну. По залу прокатились вздохи потрясения. До всех дошла серьезность слов этой девушки, а гости обменялись недоверчивыми взглядами. Но зачем ей чужой ребенок, когда можно понести от короля? И для чего все это затевалось? Спросил другой гость, и в его голосе прозвучало недоверие. Девушка покачала головой, ее глаза наполнились слезами. Она хотела поднять престиж перед отцом. А первый вопрос — Камелия больше не могла зачать от короля. Не знаю, почему, может, дело в самом короле. Последние слова она проговорила смущенно. Гости внимательно слушали, размышляя о последствиях ее откровения. Кусочки части головоломки начали вставать на свои места. Слухи и обвинения внезапно приобрели новый зловещий смысл. И, наконец, когда король Александр потребовал тест на отцовство, она попросила меня залить в священную воду солевой кристалл, чтобы кровь младенца и кровь короля смешались. Таким образом, чужой бастард оказался бы на троне, чтобы король Соляриса мог управлять страной через него. Предположение Эмилия оказалось правдивым. Солярис пытался захватить больше территории. В этот момент двери в зал открылись, и вошли нянечки с моим сыном. Я гордо смотрела на него, затем перевела вопросительный взгляд на Александра. Тут даже теста на отцовство не нужно, сходство видно невооруженным взглядом. Но для подтверждения и пущего эффекта я применю его. «Ваше Величество», — обратился к нам Рай, «по вашему приказу мы привели с собой верховного священника. Он проведет повторный ритуал отцовства». Рай вновь кивнул кому-то, и в центр зала вышел немолодой мужчина, но и не сказать, что пожилой, лет 40-45. Он поклонился сначала своему королю, а затем нам. Несколько парней занесли в зал чан с водой. Как я поняла, она была священной. «Прошу простить, Ваше Величество, можно ли взять образец крови вашего сына?» — обратился ко мне. На слух голос у священнослужителя оказался приятен. Я согласно кивнула. Нянечки поднесли к нему Рагнара. Напряжение в банкетном зале росло. Когда мужчина уколол сына, у меня чуть сердце не остановилось, но Рагнар даже звука не издал, чем, конечно, я гордилась. «Ваше Величество, теперь вы». Мужчина обратился к Александру. По толпе пронесся шепот. Когда все взгляды обратились к нему, в воздухе смешались любопытство и опасение. Он медленно встал, будто не хотел идти. Ему было неловко. «Вот по делам тебе, ходил налево, выбросил жену, чужого ребенка сделал своим, и вот пожинаешь плоды». Александр стиснул зубы, но промолчал, устремив на Рагнара пристальный взгляд со стальной решимостью. По толпе пронесся ропот предвкушения. Когда Александр отдал свою кровь, в воздухе повисло тяжелое напряжение, и гости, затаив дыхание, ждали результатов. Мне было любопытно, как действует эта вода, но не успела поразмыслить, как услышала радостный возглас священнослужителя. «Родство доказано! Тест на отцовство подтвердил, что этот мальчик действительно является сыном короля Александра, а значит, он истинный наследник престола!» — объявил он властным голосом. По толпе прокатилась волна потрясения, когда до них дошел смысл слов мужчины. Некоторые недоверчиво ахнули, в то время как другие обменялись понимающими взглядами, и правда наконец-то открылась всем. «Не может быть! Он бросил своего сына! У него жестокое сердце!» — шептались люди, и я наблюдала, как Александр съежился под тяжестью слов народа. «А теперь, когда правда открылась, я хочу заявить свои права на престол, пока истинному наследнику не исполнится 15 лет». Голос Рая перебил гомон гостей. По толпе пронесся шепот, когда до них дошли слова Раймонда, и серьезность ситуации тяжелым грузом легла на плечи собравшихся гостей. «Сегодня я стою перед вами, чтобы заявить о своих правах законного наследника престола», заявил Раймонд властным голосом. «Поскольку легитимность короля Александра поставлена под сомнение, мне выпала доля принять на себя полномочия лидера и вести наше королевство в эти неспокойные времена». При дворе воцарилась тишина, когда слова Раймонда эхом разнеслись по залу. Воздух сгустился от напряжения, а дворяне обменялись тревожными взглядами. «В нашей стране есть пункт в своде закона. Если действующий король каким-то образом наносит существенный вред своим жителям, его сын, брат или ближайший родственник может оспорить его права на трон. Я воспользуюсь этим пунктом». Голос Рая был спокоен, и его уверенный взгляд располагал к себе. «Нет, ты не можешь так поступить!» Злобно зарычала Камелия. «Заткнись, потаскуха!» Неожиданно для всех рявкнул на нее Александр. «Пожалуй, и я не ожидала». Александр посмотрел на меня полным болью глазами и лишь губами проговорил. «Прости меня». Гордость не позволяла публично извиниться передо мной, зато он мог рявкнуть на свою жену. Сегодня все его грязное белье вышло наружу. Затем он повернулся к своему брату. «Да, Рай, ты прав. Я не смогу отмыться от этого вечного позора, поэтому добровольно передаю права на престол». Сказав это, он покинул помещение. Видимо, не смог выдержать давление со стороны гостей, или правда была настолько горька, что не смог оставаться здесь. «Сестра, а что это за мужчина?» Откуда-то появилась Биби, тем самым напугав меня. Она указала на Рая. «Раймонд, младший брат короля Александра, дядя Рагнара», — проговорила я. «А что?» Я внимательно посмотрела на Биби и увидела заинтересованность в ее глазах. И не только. Ее глаза горели страстью. «Не может быть, неужели она и он истинные пары?» «Да, кажется, я нашла своего истинного». Почти с восторгом прошептала Биби. Она уже взглядом пожирала бедного Раймонда. А я была рада, честное слово, наконец-то мой друг обретет истинное счастье. Священнослужитель сделал шаг вперед. «Учитывая нынешнее положение, я объявляю при присутствующих свидетелях, Раймонд, сын Хагамонда, становится официальным регентом Хайгардена при наследнике трона Рагнаре. Наш закон гласит, сын должен оставаться с матерью до 15 лет, а в указанном возрасте он принимает на себя бремя правления. Также, учитывая завещание почившей королевы, объявляю Рагнара герцогом Айверским. Эти земли никогда не принадлежали короне, поэтому возвращаются истинному владельцу». Мужчина зачитал последний указ матери Александра и откланялся. «Ты можешь меня познакомить?» — еще раз задала вопрос Биби. Я улыбнулась этой солнечной девочке. «Конечно. С тех пор, как я встретила твоего брата, тоже считаю, что истинные пары должны быть вместе. Обещаю, ты уедешь с ним», — похлопала ее по руке. В свете последних событий гости из Хайгардена были немного в шоке от происходящего, а местные жители взбудоражены. Такое ощущение, что мы только что увидели спектакль. Ни у кого из присутствующих не было желания танцевать. Поэтому Эмиль объявил об окончании свадебного праздника. После приема наступил момент, который пугал меня больше всего. Брачная ночь. И что мне делать? Что вообще здесь делают? Мне быть доминантом или же подчиняться? Или просто лежать? Столько вопросов и так мало ответов. Боже, я вся горю. Нет, нужно сначала остыть, поэтому решила принять теплую ванну. После сегодняшней ночи отношения между мной и Эмилем изменятся. Надеюсь, в хорошую сторону. К тому же наша связь станет теснее. У меня проблемы. Я жутко смущена. Ох уж эти неловкие моменты.